связи с тем, что по инициативе Соединенных Штатов Америки и их сателлитов Совет Безопасности ООН распространил официальное сообщение, в чем он придирается к подводному опытному запуску баллистической ракеты и стратегической подлодки и другим мерам КНДР по укреплению самозащитных сил ядерного сдерживания. 1 сентября Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимченеризма выставил на своем сайте статью, автор которой раскритиковал враждебную политику США и их приспешников в отношении КНДР.